Какая грусть! Конец аллеи опять с утра исчез в пыли, опять серебряные змеи через сугробы поползли. На небе ни клочка лазури, в степи все гладко, все бело, один лишь ворон против бури крылами машет тяжело. И на душе не расцветает, в ней тот же холод, что кругом, лениво дума засыпает над умирающим трудом. А все надежда в сердце тлеет, что, может быть, хоть невзначай, опять душа помолодеет, опять родной увидит край, где бури пролетают мимо, где дума страстная и чиста, и посвященным только зримо цветет весна и красота. Начало 1862 года.